Товарный состав остановился, и солдаты по команде капитана открыли оба, так сказать, телячьих вагона. Из них сначала вынесли несколько трупов и сложили на припасенную именно для этого случая подводу. Вот это самое, мало ли что. И только потом, удостоверившись, что покойников больше нет, разрешили выходить остальным трудоармейцам. Это были настолько изможденные мужики, что даже доходяга Николай выглядел по сравнению с ними свежим парнем. Большинство из них едва держались на ногах, и солдатам стоило больших усилий хоть как-то выстроить их в одну шеренгу. Покупатели рабсилы, схватившись за голову уже в самом начале их высадки, с тоской наблюдали за сим подкреплением. «Да кого же вы нам привезли? Какие с них работяги? Да их же всех надо на ту подводу!» Горестно взывали они к капитану, который только разводил руками. «Дескать, я-то здесь при чем?» Даже он, видавший виды, недоумевал про себя. «Это как же надо было сильно постараться, чтобы довести людей до такого состояния за короткое время? Их что, совсем не кормили эти 10 суток? Похоже, так оно и есть. Потом окажется, что везли их не 10 суток, а ровно вдвое больше. А вот что не кормили, тут капитан почти угадал. Кормили, но только раз вдвое суток. Сейчас же он постарался приободрить обессиленных людей. Язычно выкрикнул: «Держись, мужики! Сейчас вас накормят! Потом баня! Все слышали?» Фраза возымела действие. Лица трудоармейцев чуть оживились. А к командиру тут же подбежал сержант. «Так это... их же распределить бы надо! Там бы пусть и разбирались!» «Здесь, на месте разберемся! Не видишь, не дойдут они до шахты!» «Так хоть по списку бы тут проверить, товарищ капитан!» «Боишься, сбежит кто-то по пути к столовой?» Мрачно буркнул тот. «Да не, куда им?» «Вот и я так же думаю. Давай-ка, веди колонну по-быстрому в столовую, пока еще кто не окочурился». Капитан поднял руку, чтобы отдать команду. Да так и замер. Из глубины второго вагона выполз в проем какой-то призрак в латаной-перелатанной рубахе и таких же штанах. Ухватившись за скобу вагона, он кое-как выпрямился с коленей и беспомощно смотрел на солдат. Пожилой, в конец обессиленный, сам он явно не мог ни спрыгнуть, ни даже сползти, и на лице его блуждало подобие виноватой улыбки. Ближний к нему конвойный, хитро подмигнув товарищам, ухмыльнулся и протянул руку, якобы для поддержки. «Ну, давай, паря!» И убрал руку, как только тот протянул свою, чтобы опереться. Потеряв равновесие, так и клюкнул мужик мешком с вагона прямо к ногам конвоиров под их дружный хохот. Свалился. Да там и замер без движения. «Подъем!» Продолжая смеяться, гаркнул шутник, поддев его носком сапога. Но мужик не шевельнулся. Почувствовав неладное, конвоир оборвал смех, нагнул и перекатнул его на спину. «Ну, чего разлегся? Вставай давай! Потушковал я, паря! Ну!» «Не ори!» — хмуро оборвал его подошедший капитан. «Не встанет он уже, поэтому останешься тут с ним, пока подвода не вернется. Потом оформишь все как надо». «Почему я?» — запротестовал было солдат, но тут же смолк под пристальным взглядом офицера. «Именно что ты!» – процедил он. «Чтобы знал, как шутковать!» «Так ведь я... исполняй!» – рявкнул командир и повернулся к строю, затихшему в гробном молчании. «Родственники его есть кто?» «Нет?» «Тогда веди людей, сержант!» Скомандовал он вяло и без оптимизма кивнул покупателям. «Там разберете своих, кто в живых останется!» Строй трудоармейцев колыхнулся и в разнобой медленно и обреченно побрел по направлению к местному лагерю. Никогда еще Николай не испытывал столь всеобъемлющего, гнетущего чувства. Он вдруг осознал, что точно так же произойдет вскоре и с ним. Нет, сама-то по себе смерть, как явление, была для любого трудоармейца обыденным делом. Но воспринималась она всегда как бы отстраненно. То есть узнавали об этом очередном умершем постфактум. Ну, болел кто-то и умер. Но не я же. Здесь же он стал свидетелем вершившегося на глазах действа. Только что человек еще пытался улыбаться. Эта виноватая улыбка надолго врезалась в его память. И вот он, уже бездыханный труп. Переход в иной мир в одно мгновение. А ведь этого могло и не случиться. Подай конвоир действительно руку помощи. Кто знает, сколько еще жил бы этот мужик. Обида на циничный, немилосердный поступок по отношению к немощному человеку и жалость к нему, а еще больше к самому себе, как потенциальной жертве такого же вот насмешника, как этот конвоир, легла на сердце тяжким грузом. Удрученный увиденным, Коля понуро поплелся за Бергом к машине. Шталь, не встретив знакомых людей, ушел к ней еще раньше. И теперь она с открытым задним бортом стояла у пагауза с метизами. «А ну, кончай прохлаждаться!» – поторопил их прораб. Он тоже наблюдал за финалом всей этой картины, поэтому недовольство в голосе прозвучало неубедительно. Скорее, он старался затушевать свое подавленное состояние. «Там, на путях у бригады, работа стоит, а вы тут рассусоливаете». «Да ладно тебе, Митрич», — вступился за грузчиков Август. «Им спешить себе дороже будет. Они ведь недалеко от того покойника ушли. Лучше бы сам подсобил им грузить. Оно бы и тебе на пользу пошло. Эван рожу-то отъел». За 2 дня не объедешь. Ага, сейчас вот. У меня своих забот хватает. Сразу же озаботился Лобов. Я проскочу тут недалеко в город. Ну, ты знаешь. Но когда вернусь, чтобы все было готово. Повернулся и тут же скрылся за складами. Связываться с летчиком, пусть и бывшим, не входило в его планы. «Вот что, Коля!» – вслух размыслил Юрген. «Давай-ка полезай на машину, принимать в кузове будешь. Оно, конечно, принимать легче, чем таскать и подавать ящики, но то, с каким трудом тот взобрался на машину, ясно показало, что помощник из него и тут никакой». Он это понял сам, и в лице парня отчетливо проявилась такая же виноватая улыбка, что была у того покойного перед смертью. Наблюдавший за ним Шталь грустно качнул головой и подытожил. «Трудновато вам придется». и что-то смекнул. «Погодите, я у мужиков в депо тачку возьму. Хотя бы подвозить к машине, и то хлеб». «Да, это конечно», — согласился Юрген. «Такое расстояние таскать на себе ящики — не шибко сахар. Только дадут ли тебе ее? Там ведь охрана». «Дадут! Не все же охранники сволочи! Я уже один раз брал! Правда, по другому поводу!» Махнув рукой, он быстро зашагал к зданию депо. «Ты сильно-то не переживай!» — обернулся Берг к Николаю. «Еще войдешь в колею. Потихоньку втянешься, и все будет хорошо». И прервался, увидев глаза парня, полные тоскливой, щемящей мольбы. Все перевернулось в груди Юргена от жалости к нему, и, чуть помедлив, он тихо предложил. «Может быть, попросим помощи у Бога, Коля? Глядишь, Он и придаст тебе силы». И, увидев молчаливое согласие, подал руку. «Давай-ка, слазь. Вот так. Я буду теперь молиться, а ты присоединяйся, если услышишь в сердце зов Господа». «Услышу. Как это услышу?» Одними губами спросил Николай. «Об этом ты узнаешь сам. Скажи, ты готов теперь просить его о спасении? Готов? Тогда проси его принять тебя и даровать спасение. И будет тебе ответ Бога на нашу молитву. Хочешь этого?» Паренек часто и мелко-мелко закивал головой. «Ну, вот и ладно». Облегченно вздохнул Юрген и, облокотившись руками на кузов, стал негромко, но четко молиться. Коля застыл в напряжении, вслушиваясь в те простые, вроде бы обыденные слова. Но столь велика была эта его последняя надежда, что обращенные к Богу, они полились для него особым смыслом. Неизвестно от чего, он сразу же разволновался и неожиданно для самого себя торопливо стал повторять их за своим старшим товарищем. Ему страстно хотелось, чтобы тот, кому взывают Юрген, услышал их обоих. Вслед Бергу он стал просить о прощении своих грехов и, сцепив руки, шептал как заклинание. «Бог! Если ты есть, спаси меня! Если ты есть, спаси меня!» И вдруг все его существо объял неизъяснимо благоговейный трепет. И он понял, четко, не сомневаясь ни на секунду, понял, что он слышит. Наверное, это было то, что Юрген назвал ответом Бога. Неужели Бог и вправду слышит его? А если так, то Он простил его и спасет? И уже в полном безмолвии, новой радостной волной, ответ прямо в сердце. Спасет. Не в силах больше сдерживаться, молодой трудоармеец, рыдая, упал на колени и зарылся лицом в раскрытые ладони. «Спасет!» Эта мысль в следующее мгновение конформировалась в жизнеутверждающее, ликующее. «Спасен! Я спасен! Бог мне ответил! Он есть на свете! Он тут, рядом! Он в моем сердце!» Коля утонул в том необъятном чувстве великой благодарности, которое испытывает всякий, приходящий к Небесному Отцу. И неведомо откуда полились слова, каких он никогда до этого не произносил в своей жизни. Он просил Господа о спасении, о прощении и милости. Ими он и славословил его безудержно, искренне, страстно, в полной уверенности, что все для него теперь станет по-другому. По-другому, потому что он спасен. Наконец он поднялся. Куда и подевалась та смертная тоска, печать безысходности, лежавшая на его лице? Коля чувствовал в себе необычайный прилив сил и был весь в волнующем, просветленном ожидании. А в его глазах появилась та самая надежда, о которой они столько говорили, но в которую он не верил. Смущенно и в то же время восторженно взглянул он на Берга. Тот, не скрывая слез радости, все это время гладил его по голове, словно малого ребенка. «Дядя Юра, я будто сызнова родился!» «Это ты не будто, а именно родился! Ты только что духовно возродился к новой, вечной жизни! Теперь все заботы о тебе возьмет на себя Христос. Только не переставай молиться Ему и просить о защите!» Исполненные Духа Святого, Его волшебного действия, они буквально отрешились от мира и даже не заметили, как вернулся Шталь. А он уже стоял подле них с тачкой, с удивлением переводя взгляд с одного на другого. «Вы что, мужики, никак захмелели? Чему это вы так радуетесь?» «Богу, Август, Богу мы радуемся!» — улыбнулся Юрген и кивнул на своего молодого напарника. «Коля вон сейчас Бога нашел!» «Кого нашел?» «Бога?» С сомнением и в некоторой растерянности протянул шофер, не зная, отнестись к этим словам как к шутке или принять всерьез. «Нет, а если по правде, с чего веселье-то? Погрузку, что ли, отменили?» «Да нет, это и есть правда», — посерьезнел Юрген. «Молились мы, вот Господь ему и открылся. А с Богом-то и по жизни легко идти. Не кажется она уже такой страшной?» «То-то я и вижу, что он ожил!» Как-то неопределенно хмыкнул Август и, чуть помедлив, спросил. «А не боишься вслух говорить об этом?» «Да что же бояться-то? Кто боится о Боге говорить, о том и он не позаботится. А кто благовествует о Христе, тому и награда будет от Него». «И что же это за награда?» Снова иронично хмыкнул Шталь. «Спасение Христово! Спасение — наша награда! Вот Коля только что и получил его спасение». «Но не знаю, как насчет награды, а вот если не загрузите машину, будет вам обоим на орехи, это уж точно. Тут же саподаж припишут, а там и до суда недалеко». «Загрузим. У нас теперь сил хватит. Правда, Коля?» «Должно хватить», — кивнул тот и потянулся было к тачке. Но шофер придержал его руку. «Ладно, ладно, давай-ка, друг, на кузов, а я тут подсоблю. Митрич-то другой раз задерживается, а когда сразу же вертается. Семья у него в городке здесь живет. Так что сладим с работой, а потом можно будет и поговорить. Вот за это спасибо, Август. Искренне поблагодарил Юрген, направляясь с ним к стеллажам. Пусть Бог тебя благословит. Он меня уже благословил один раз. Сердито буркнул Шталь и попытался рывком поднять ящик. Ух, тяжелый. Давай вдвоем. Давай. Двое-трое не один. Это когда же, говоришь, тебя Бог благословил? А когда сюда послал? А слышал я твою историю. Обидно, небось, из героев да в каторжники. Обидно? Не то слово! Нахмурился летчик. Он явно не хотел распространяться на этот счет. Понимаю, коротко бросил Юрген. Погрузив ящик на тачку, они подвезли его к машине и загрузили на кузов. Следом туда же легко запрыгнул Август и помог Коле уложить его ближе к переднему борту. И так раз за разом. То ли это его энергия, то ли и правда откуда-то появились силы у паренька. Но от шофера он не отставал, только кряхтел натужно, помогая ворочить ящики. Таким образом управились довольно быстро, и Шталь повез тачку назад. Появившийся в это время Лобов приятно удивился, что два заморенных с виду работяги столь быстро закончили погрузку и, пересчитав ящики, довольно улыбнулся. Был он в прекрасном расположении духа и подал им пачку папирос, что было неслыханной щедростью. Курево в зоне, как и хлеб, было в цене. «Перекурите это дело!» «А мне надо еще с Аликом почирикать!» Юрген переглянулся с Колей и, поскольку оба не курили, протянул папиросы вернувшемуся Августу. «Дескать, без тебя бы мы не управились, да к тому же ты и куришь!» Тот, однако, от заманчивого подарка отказался. «Оставьте себе!» — сказал просто. «Вам больше пригодятся. На них можно выменить не одну пайку хлеба. И парня это очень даже может поддержать. Ему бы это лето выдержать, глядишь, и окрепнет». Впрочем, как бы смекнул он что-то. «Давай-ка их сюда. Сам буду менять потихоньку и вам отдавать. А то из вас менялы, как из меня балерина. Ни папирос, ни хлеба не будет». «И опять ты прав», — охотно согласился Берг. «Чего не могем, того не могем. Ну, тогда присаживайся. Перекурим, как сказал Митрич». «Это можно», — кивнул Август. Он присел рядом на камень, достал папиросу, постучал по пачке и закурил. «А в общем-то, это хорошо, что парень поверил в Бога». Как бы продолжил он начатый разговор. Видно было, что та тема сильно задела его. «С Богом и правда легче. Не зря же говорят, блажен, кто верует. Легко ему на свете». «Да, а я вот не блажен. Как ни пытался, поверить не смог». «Хотя, смотри-ка ты, ведь перед каждым вылетом Богу молился». И, поймав на себе удивленные взгляды, грустно улыбнулся. «Ну, понятно, про себя, чтобы никто не заметил. Меня самого это всегда смущало. Ведь получалось вроде как раздвоение личности. На грудном кармашке партбилет, а на самой груди крестик. Я его уже в самом полете надевал и снимал сразу же по приземлению. У меня ведь полеты в тыл врага были. Мы туда наших десантников в помощь партизанам забрасывали. Ну, и груз им всякий доставляли. «А после полета тоже молился?» — спросил Коля и замер в ожидании. «Да после-то зачем?» — пожал шофер плечами. «Живой остался, и ладно. Перед полетом и во время обстрела, да. А потом-то зачем молиться?» «И молиться, и благодарить надо», — сказал Юрген. «Кого благодарить? Бога?» «Ну кого ж еще, раз по его милости оставался живой? Молился-то ты ему?» «Ну да, ему. Но по чьей милости живой — это вопрос спорный. С чего бы ты взял, что именно по его милости?» «На войне, брат ты мой, все от тебя самого зависит. От того, окажешься ли ты чуть быстрее, чуть смышленнее врага. Ну и везение не в последнюю очередь. Однополчане меня везунчиком в этом смысле называли. Ведь главным для нас было проскользнуть над линией фронта незамеченными. Иной раз это удавалось, в другой — нет. А уж если засекли...» Шталь, видимо, припомнив что-то, покачал головой. «О, брат, тогда попробуй уйти от зениток. Как говорят, ноги в руки. Еще когда просто груз везешь, не так страшно. За себя как-то перестаешь бояться, привыкаешь. А вот когда с людьми летишь, то страх на всю катушку, до дрожи в коленях. И тут просыпается какое-то звериное чутье. Ты будто предугадываешь, в какую сторону увести машину. Влево, вправо. И расслабляешься только тогда, когда снова уйдешь в безмолвную ночь, где только ты и небо. Тут ты невольно и поцелуешь крестик, хотя понимаешь, что все это был Его Величество случай. Рулетка, не более того. А Бог — это как бы для настроя души. Так, на всякий случай. Повторяю, там многое, если не все, зависит от тебя самого». При этих словах Коля даже вздрогнул. Ведь только что это было и его убеждением. «Было?» «Да, именно так, было». Ему вдруг страстно захотелось разубедить Августа в том, в чем заблуждался он сам. «И я тоже так думал», — не смело обронил он. «Ну, что все дело во мне». «Думал?» — в иронии вскинулся Шталь. «А теперь что, уже нет? Вот так сразу взял и передумал, да?» «Да, сразу». Коля смутился, не зная, как донести до него свое состояние души. «Только не смогу объяснить, как это получилось». «А словами, Коля, и не объяснишь», — положил ему руку на плечо Юрген. «Даже и пытаться не надо. Это прозрение каждому приходит по-особому. Но есть одно общее для всех. Это происходит, когда Бог открывается человеку. Будет время, когда Август и сам все прекрасно поймет. Иначе не носил бы крестик вместе с партбилетом. Да этот билет все же какая-никакая. А охрана мне от... Шталь долго подбирал слово. От охраны... И сам смолк в недоумении. Потом пошутил невесело. Что-то неладно у меня выходит. Охрана от охраны. Вроде как заговариваться я стал. Не к добру это. Не к добру, Август. То, что никак не выберешь, с кем тебе по пути. По-моему, ты слишком преувеличиваешь значение этой книжицы. Знаешь, что говорит об этом Христос? Нет? Ну тогда слушай. Никто не может служить двум господам. Или одного возненавидит, а другого возлюбит. Или к одному привяжется, а другим пренебрежет. Не можете Богу служить и богатству. Богатство в твоем случае и есть тот билет. Чуешь теперь? Ха! То есть, как в поговорке, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Правильно я понял? Усмехнулся Август. Так, да не совсем. Нужно знать, что дальше, говорит Иисус. Ну и что же? А то, что если отдашь себя на служение Богу, не будет и нужды заботиться о своей охране. Он сказал: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, ни для тела вашего, во что вам одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» То есть все твои заботы берет на себя Господь. Хотите, расскажу, о чем говорит Христос? Хорошо. Юрген, немного отстраненно, с полузакрытыми глазами, стал читать стих за стихом. И столь проникновенно звучали эти слова в той обстановке, что западали они глубоко в душу каждого из его спутников. Они, словно завороженные, ловили каждое слово, а он продолжал цитировать. «Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют и не жнут, и не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их?» Тут, будто в подтверждение этого, в вышине июньского неба зазвенела, запереливалась радостными трелями восторженная песня жаворонка. В нахлынувшем неземном благоговении Коля затаил дыхание в молитве, а Шталь, сложив руки козырьком, пытался высмотреть на воздушной вертикали вдохновенного певчего, безудержно прославлявшего своего Творца, и не переставал слушать Юргена, который тихо закончил. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам». Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Наступило долгое молчание. Каждый из них пытался осмыслить услышанное. Первым очнулся Коля. «Что это было?» Тихо спросил он. «Нагорная проповедь Иисуса Христа. Она основа Евангелия». «Евангелие?» – переспросил Август. «А я думал, ты из Библии читал». «Евангелие и есть Библия, благая весть от Господа Бога». «Вот оно что! Выходит, я вообще лапать лаптем, даже неудобно как-то». Шофер почесал макушку и, покачав головой, хмыкнул. «Хм, да, взял ты меня, друг, за живое». «Взял! Никогда бы не подумал, что в Библии есть такие рассуждения». И вроде как извинился. «Но... так мы же ее не читали. Да я вообще привык считать ее сказкой для неполноценных, с подачи учителей наших. А тут, гляди-ка, целая философия. И не буду кривить душой. Какая-то желанная. Как там? Ищите прежде Царство Божьего, а все остальное приложится вам. Так? Но попробуй-ка отыщи это царство. Где оно?» «У Бога. И его не надо искать. Оно всегда рядом. Надо только признать себя нищим духом, то есть грешником, и покаяться перед Богом. Тогда Он примет тебя. Христос так и сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Ну, послушайте, чтобы каяться, надо сначала нагрешить», — возразил Шталь. «А когда бы успел это сделать Николай?» «Ну, понятно, я. У меня было время для этого. Да я и сам знаю, что за плечами много грехов. А он что, наперед, что ли, покаялся?» «Все мы грешны, потому что наследуем грех первого человека». Не дослушав, замотал головой Август. «Вот тут я опять не согласен. Кто-то, значит, когда-то набедокурил, а я отвечай? Непорядок. Но все равно хочу теперь прочитать Библию. Дашь?» «Нету ее у меня», — с сожалением вздохнул Юрген. «Неужели ты такой умный, что все вот так на память знаешь?» «Ну, что ты? Где мне? У нас в селе проповедник был прекрасный. От Бога человек. Часами мог рассказывать и пояснять трудные места Библии. От него-то я кое-что и перенял. Но Библию не умом, сердцем постигают. И пока человек не покается, читай, не читай, вряд ли она его затронет. Вот и я теперь буду от тебя перенимать». «Серьезно?» — сказал Шталь. И вдруг улыбнулся чему-то. «Слушай, попрошу-ка я Лобова, чтобы почаще посылал вас со мной, а? Уж больно интересно мне стало. Между прочим, из тебя бы получился классный замполит. Ну, совсем другого толка, конечно. А вот и Митрич, легок на помине. Так, кончай ночевать и по коням». Весело подошел тот. Было видно, что переговоры с Аликом явно пошли ему на пользу. «Или как там у вас, летчиков? По машинам? Выходит, что полуторка, что самолет, а все равно по машинам». Он хитро подмигнул мужикам. «Когда что надо будет, беру вас с собой». «Как, не против?» «Да что ты, Митрич, кто же будет против? Даже немного растерялся Август. Я сам тебя хотел за них просить. Конечно же, все за. Ну, вот и заметано. Такие работяги мне нужны. Ух, орлы! Обратный путь пролетел для обоих орлов незаметно. Скинув пару ящиков прямо у насыпи, где работала бригада, Берг с прорабом поехали в склад, а Коля, вооружившись гвоздодером, принялся распаковывать ящики. А вскоре и вывернулся у мужиков тот рельс, под который подгадал Юрген. Не довелось им больше поработать с Прохором Лобовым. Высказав предположение о наличии у парня крыльев, бригадир был недалеко от истины. Коля на одном дыхании слетел вниз по склону, пробежал по глубокому распаду и вскарабкался на другую его сторону. Как это ему удалось, он и сам не знал. Единственное, о чем он мог думать, это успеть перехватить машину Августа. При подъеме он сначала задохнулся, и сердце готово было выпрыгнуть из груди. В глазах потемнело, и даже десны заныли так, будто заболели разом все зубы. «Господи, помоги!» – возопил он в душе, и, пересиливая себя, цепляясь за травостой и кустарник, упрямо, больше на четвереньках, чем в рост, продолжал карабкаться наверх. «Помоги мне, Господи! Спаси Юргена! Из-за меня он пострадал! Спаси его, Господи! Пожалуйста! Дай мне сил одолеть гору и успеть остановить машину!» И вдруг ощутил неимоверную легкость в ногах, словно пошел по ровному месту. Не пошел даже, а полетел на каких-то крыльях, едва касаясь земли. Все выше, выше. И вот уже, ухватившись за какой-то придорожный куст, вымахнул на дорогу аккурат перед машиной. Шталь, притормозив, выскочил из кабины. «Ты что, очумел? Что? Что стряслось?» «Юрген! Рельсы его придавило! Ногу!» Август все понял без дальнейших расспросов. «Садись, быстро!» Держась левой рукой за открытую дверцу, он, стоя одной ногой на подножке, другой давил газ и таким образом гнал машину задним ходом, пока не нашлось места для разворота. Как ни взволнован был Коля, но успел оценить виртуозное мастерство бывшего летчика. Вести Юргена в кабине с раненной ногой нельзя было, поэтому его осторожно подняли и уложили в кузове, подложив как можно больше сухой травы. Потом бригадир окликнул Николая. «Давай туда к нему, да присмотри за земляком своим. Он ведь теперь тебе вроде крестного». И, глядя, с каким трудом тот перелез через борт, снова пробурчал удивленно. «Кто за кем присмотрит, еще вопрос». И откуда только сил хватило отмахать такое расстояние? Да еще по горам. Не пойму. «Если худо будет, стучи по кабине, понял?» Оглянулся с подножки Август и выдохнул. «Ну, с Богом! Может быть, и обойдется все ладом». Колька боязливо присел около Юргена на корточки. Не погонит ли тот его со зла? До этого он так и не решался заговорить с ним. «Шибко больно, дядь Юрген». «Да, мажит, спасу нет. Ну ничего, Коля, Бог даст, переживем». «Да, переживем. Вон как сводит от тебя всего. Давай я ногу твою придержу, дядя Юра, чтобы меньше тряски было». Кузов машины ходил ходуном, и каждое движение вызывало у раненого такую боль, которая четко отражалась на его лице. Коля сел спиной к переднему борту, осторожно приподнял и положил его ногу к себе на колени, а руками ухватился за борт, чтобы самого не катало по кузову. Ему хотелось хоть чем-то облегчить страдания этого человека. Но что он мог сделать? От сознания своего бессилия просто не знал, куда себя девать. Да еще чувство вины тяжелым гнетом давило на сердце. Из-за него ведь весь сыр-бор. «Лучше бы меня раздавило!» С тоской вдруг промолвил он. «И зачем ты только меня спасал?» Юрген не успел ответить. Машина угодила в очередную колдобину, да так, что весь кузов подбросила вместе с пассажирами. Даже сам шофер испугался и, притормозив, появился на подножке. «Живой?» — спросил он односложно. И, как бы извиняясь, сообщил. «Ну, тут по этим увалам еще 100 метров осталось. А уж по лесу дорога пойдет. Там хорошо, не заезжено. Так что крепись, брат». «Креплюсь». Попытался улыбнуться Юрген, но улыбка вышла жалкой, и, стиснув зубы, он застонал и полуприкрыл глаза. «Ты бы все же потише!» — попросил Коля. «И рад бы!» — только и ответил Август. С превеликой осторожностью он довел машину до опушки, а там снова подал газу. Но теперь она шла уже мягко, иногда чуть покачиваясь сбоку на бок. «Зачем, говоришь, надо было тебя спасать?» Вернулся к вопросу парня Юрген. Коля молча кивнул, и он продолжил. «Да потому что я бы себе не простил, что мог... а не помог тебе. Каково бы мне было тогда перед Богом отвечать? И ты вот что, Коля, себя ни в чем не вини. Значит, так угодно было Богу. В общем, больше ни звука на эту тему. Понял? Когда-нибудь поймем, зачем Господь допустил мне это страдание. И что бы со мной дальше ни случилось, ты обещай мне только одно, что будешь постоянно молиться, как того и требует Писание. Обещаешь?» «Да», — еле слышно ответил Коля. «Обещаю». «Тогда давай-ка помолимся друг за друга». И что уж тут подействовало, молитва ли, или та лесная прохлада, в которую они вновь окунулись, а может быть, волшебное свойство подорожника? Но физическая боль немного утихла, и под равномерное гудение мотора Юрген задремал. Больше до той поселковой больницы, что на пути в город, они ни о чем не говорили. На его счастье, там оказался врач из Гурьевка. Шпеллер – Семен Ильич, тот самый, что обещал положить Феля в больницу. В крохотном кабинете деревянного барака он сидел за столом, заваленным бумагами, и что-то переписывал в тетрадь. Недовольный тем, что его оторвали, он хмуро выслушал Августа и молча вышел из-за стола. Эдак я никогда не закончу с бумагами. Сердито пробурчал он. А разрешите, я вам помогу с ними? Неожиданно предложил Коля. И сам страшно испугался своей дерзости. Даже много лет спустя не мог объяснить он, как осмелился на это. А тогда он вообще был уверен, что кто-то другой за него произнес эту фразу. «Что?» Удивленно остановился на полпути Шпеллер. «Я не ослышался? Ты умеешь писать по-русски?» Теперь Коля смог уже только кивнуть. Во рту пересохло, губы одеревенели, а язык разбух и словно рашпиль скреб по небу. Да еще и ноги от страха сделались ватными. «Ну-ка, ну-ка, сделай милость!» Засуетился доктор и подал ему чистый лист. «Напиши-ка мне тут о пациенте, которого вы привезли. Ну, фамилия там, имя и так далее. Давай, давай, дерзай, милок!» Уняв дрожь, Коля быстро записал данные Юргена. «Да ты же мне находка! Милый ты мой!» – воскликнул Шпеллер, взглянув на запись. «И почерк полный ажур! Все, сиди тут, переписывай, пока я не вернусь. Потом проверим и поговоришь с майором из особого». И кивнул Августу. «Где там ваш друг? Веди его вон туда, в конце коридора, направо». Так Коля впервые столкнулся еще и с документальной статистикой лагерей. Это были учетные карточки и личные дела умерших трудоармейцев. Сразу бросилось в глаза, что, несмотря на разный возраст, почти все они имели схожий диагноз. Постепенно он так увлекся, что не заметил, как доктор вернулся после осмотра.